Глава 20. Алкоголь не оказывал на Хабарова никакого воздействия. Казалось, что Тамара Павловна налила в бутылку не самогона, а какого-то сладкого напитка. Они с Медведевым уже выпили половину бутылки, наелись мяса и попарились в бане, но опьянения не чувствовали. Их мысли были ясными, а головы свежими. «Слушай, ты чего заскучал, друг? Рассказывай, что с тобой? Что сердце гложет? Я уже не напоминаю о том случае, я ничего не говорю. Но здесь чувствую что-то другое. Девушка замешана». «Угадал? Реально? Откуда у вас, Тимофей Михайлович, такие глубокие познания о сердечных ранах? Вы же, кажется, специалист по костям. Может быть, вам какая-нибудь медсестра вскружила голову, и вы вспомнили о белочках и лисичках? Да это я так, к слову, не бери в голову». Медведев не ответил, отшутился. Была у него одна зазноба, была. Та еще лисичка, которая расцарапала сердце, вильнула хвостиком и убежала. Но не хотелось об этом говорить. А вот растормошить друга, узнать его заботы, было любопытно. Возможно, в ходе беседы Егор раскроется, забудет о своих прошлых ошибках, за которые он себя винит, и вернется к работе. Он отличный врач, таких, как он, днем с огнем не сыщешь. А он решил просто уйти в лес, чтобы подумать и собраться с мыслями. Некогда думать, работать надо. «Ну так что у тебя там, рассказывай?» «Нечего рассказывать. Как-то грустно стало». «Как думаешь, Тимофей, может, на охоту сходим? Зайчиков постреляем?» «Ой, нет-нет-нет, Хабаров, я зверушек не стреляю. Мы стрелять не будем, так, чисто попугаем. У меня другая идея. Помнишь моего племянника, Кирюшу? Худого такого?» «Да. Ты знаком с его семьей? Помнишь, как он под Новый год на катке ногу подвернул? Его мамка так причитала на весь приемный покой, словно сын при смерти, а у него конек в заднице торчит, а не просто вывих». «Да, было дело». Егор улыбнулся, вспоминая веселые, но в то же время сложные времена. «Так вот, мамка Кирюшина, тетка моя, женщина своеобразная, замужем за полковником в отставке. И сегодня все семейство собирается ехать на смотрины в одну очень приличную семью, как они говорят. Кирюше жену выбирать. Не хочешь составить компанию?» «Смотрины? Сейчас так делают. Он на сайте знакомств не пробовал зарегистрироваться?» «Ты не поверишь, так все еще делают. Маменька его категорически против интернет-знакомств. Кирюша у нас мальчик очень скромный. Учится на последнем курсе меда. Будет у нас квалифицированный стоматолог. Профессия прибыльная, чистая. А мамка у него просто озабочена личной жизнью сына. Боится, что он не успеет и будет до 40 лет бобылём ходить. Ну, как я. Все время ставит меня в пример сыну». А Кирилл слезно умолял помочь в этом деле и составить компанию, чтобы родственники не нападали. Так что мы приглашены. Давай не будем грустить, а поедем выбирать невесту. Идея была странной. Егор почесал бороду, посмотрел на неубранный стол и на недоеденную еду. Алкоголь не лез и уже давно выветрился из головы. Они были вполне бодры, и Хабаров мог даже сесть за руль. А вот Медведева он бы до него не допустил. «Давай, Егор, поехали, повеселимся. Рассмотрим придирчивым глазом невесту. А вдруг она нам понравится? Ты такое не можешь допустить?» Сказано, сделано. Егор, в принципе, и раньше был склонен к авантюрам и любил пощекотать нервы. Но это когда было? Уже, можно сказать, давно, в другой жизни, и неправда. Мужчины собрались за полчаса, надухарились, выпили антипохмелина, заживали остаток перегара лавровым листом, как учил дед. Медведев написал племяннику, тот скинул адрес и ответил, что они практически уже подъезжают. Дорога была не такой и долгой, закрытый поселок не из бедных, хорошие дома, добротные высокие каменные заборы, Кованые ворота и голубые ели встретили приветливо. Петляли недолго, но всё-таки нашли нужный дом, опоздав на 20 минут. Всё время, пока ехали, Егора не покидала мысль о его дюймовочке, которая так подло сбежала. Хотелось найти её, перегнуть через колено, снять трусы и как следует отшлёпать. Да так, чтобы на задницу потом не смогла сесть и поняла, что нельзя убегать от взрослых и теряться в городе. С ней что-то может случиться. Вдруг она опять попала в какую-то передрягу, или её нашли те упыри. От этой мысли стало как-то нехорошо. С одной стороны, было обидно, что сбежала, что так нехорошо поступила, что вообще молчала, ничего не рассказывала о том, в какие приключения попала, что на самом деле случилось и почему всё-таки её разыскивают. А с другой стороны, по большому счёту, Егору должно быть всё равно на неё. Так Хабаров сам себя уговаривал. Одноразовый секс — это самый лучший секс. Без обязательств, без последствий. Он надеялся на это. Без каких-либо выносов мозга, предъявлений прав, ревности и всей этой ерунды. Но получается, что Егор ревновал сам и уже теоретически предъявил права на дюймовочку. Ворота дома по нужному адресу были открыты. Въехали на просторную парковку. На ней же стояло два автомобиля. Значит, племянник Медведева с родителями уже прибыл. «Слушай, а вообще удобно будет? Вроде как бы нас и не звали». «Звали, не переживай. Неудобно бывает кое-что другое делать, а с этим всё нормально. Хозяева предупреждены, что мы приедем». Уже начало темнеть. Зашли в дом. Большая веранда, стол, диван, много цветов. Им навстречу вышла приятная женщина. Представилась Любовью Михайловной и попросила следовать за ней. Провела через первый этаж дома, вышли на задний двор. Там, в закрытой беседке, был накрыт стол. Горели фонари. На улице на углях жарилось мясо. Егор чувствовал себя неловко. Отвык он от больших компаний. Но всё-таки узнал знакомые лица. Мужчины сняли верхнюю одежду, подошли к столу. «О, Тимофей! Как хорошо, что ты приехал и друга захватил. А я только рассказывала Виталию Олеговичу и Любови Михайловне о том, какая прекрасная профессия доктор». Высокий и потянутый мужчина поднялся, протянул руку. В нём чувствовалась военная выправка. Он и оказался хозяином дома. Хабаров уважал таких людей. Всё строго у них, всё по делу. Не забалуешь. Но мужчина был слегка чем-то недоволен, это чувствовалось. «Извините, что так нагрянули, без приглашения. Всё хорошо. Родственники и друзья моего коллеги — это мои друзья». Когда Егор начал здороваться с другими собравшимися, не сразу заметил за столом девушку. Она сидела, опустив голову в белом платке с синими цветочками, в скромном платье с закрытыми рукавами и грудью. «Так, и где у нас невеста? Подавайте её сюда». Медведев громко пошутил, хлопнул Кирюшу по плечу. «Елизавета, может быть, ты обратишь своё драгоценное внимание на гостей? Или тебе новая вера не позволяет?» Егор снова обратил своё внимание на девушку. Она так и продолжала сидеть, сложив руки на коленях. А когда посмотрела на него, Хабаров чуть не упал со стула. Это была его дюймовочка, но в странном наряде, в платке. Дар речи вернулся не сразу. Шок отпустил чуть позже, когда осколки мозаики начали складываться в голове, но большинства фрагментов не хватало. «А где невеста?» «Вот». «Елизавета и есть дочь Виталия Олеговича». Медведев закашлялся. Лиза смотрела на него убийственным взглядом, потом взглянула на Егора, встала из-за стола. «Простите меня, папенька и гости дорогие, но мне пора совершить вечернюю молитву». «Да». Поворот был неожиданным.